По сравнению с грозным голосом миссис Гленденнинг, голос Джема был на несколько октав выше, но и так можно было догадаться, в какую ярость она пришла. «И после этого она тебя выпорола?» — с недоверием спросил Роджер. Джем покачал головой и вытер нос рукавом. «Нет», — ответил он, — «не она, а мистер Мэнзис». «Что?» «Как это?» «На, держи!» Роджер достал из кармана скомканный бумажный платок, протянул Джему и подождал, пока тот высморкается. «Ну, я уже поругался с Джимми, и когда она вот так схватила меня, было очень больно. И, в общем, я разозлился», — сказал он, глядя на Роджера голубыми глазами, в которых пылала жажда справедливости. Сейчас он так сильно походил на своего деда, что Роджер чуть было не улыбнулся, невзирая на всю серьезность ситуации. «И ты сказал ей еще кое-что, да?» «Да», — Джем опустил глаза, ковыряя грязь носком кеда. «Мисс Гленденнинг не нравится Гельский, но она его и не знает. А вот мистер Мэнзис знает». О, Господи! Прибежав на крики, мистер Мэнзис появился во дворе как раз в ту минуту, когда Джем во весь голос излагал мисс Гленденнинг одно из лучших гельских проклятий своего деда. «Так что он заставил меня перегнуться через стул и три раза хорошенько хлестанул, а потом отправил в раздевалку, чтобы я ждал там до конца уроков». «Вот только ты не остался». Джем покачал головой, рыжие волосы взметнулись. Роджер наклонился и, сдерживая гнев, негодование, смех и сжимающее горло сочувствие, подобрал сумку. Немного подумав, он все-таки дал волю сочувствию. «И ты решил сбежать из дома?» «Нет», – Джем поднял глаза и с удивлением посмотрел на него. «Просто не хотел идти завтра в школу и терпеть издевательства Джимми. Поэтому я решил пожить здесь до выходных. Может, к понедельнику все уладится? Вдруг мисс Гленденнинг умрет», – с надеждой добавил он. «А может, мы с твоей мамой так бы извелись к тому времени, что не обошлось бы без еще одной порки?» Темно-голубые глаза Джема удивленно округлились. «Нет, мама устроила бы мне взбучку, если бы я ушел, ничего не сказав. Я оставил записку на кровати. Я написал, что побродяжничаю денек-другой», — обыденно сказал Джем, затем повел плечами и со вздохом встал. «Может, уже закончим с этим и пойдем домой?» — спросил он слегка дрогнувшим голосом. «Я есть хочу». «Я не собираюсь тебя пороть», – уверил его Роджер и притянул сына к себе. «Иди сюда, дружище». При этих словах вся бравада Джема мигом улетучилась, и он растаял в объятиях Роджера. Слегка всплакнув от облегчения, он позволил себя утешить, свернувшись словно щенок у отца на плече, поверив, что папа совсем разберется. «И папа непременно разберется, черт подери», – пообещал про себя Роджер. «Даже если ему придется задушить мисс Гленденнинг голыми руками». «Пап, а почему говорить по-гельски плохо?» – пробормотал Джемми, обессилевший от переизбытка чувств. «Я не хотел поступать плохо». «Неплохо», – прошептал Роджер, убирая за ухо Джему шелковистую прядь. «Не терзай себя. Мы с мамой все уладим, обещаю. И завтра можешь не ходить в школу». Джем облегченно вздохнул и обмяк, словно мешок зерном. Потом поднял голову и тихо рассмеялся. «Как ты думаешь, мама устроит взбучку мистеру Мэнзису?» Глава 27. Туннельные тигры. Первым признаком надвигающейся катастрофы для Брианы стал треугольник света на путях, который съежился и исчез за долю секунды, потребовавшую на то, чтобы огромные двери сзади захлопнулись с таким же грохотом, что, казалось, воздух в туннеле содрогнулся. Бриана ругнулась. Джема за такие слова она непременно отправила бы вымыть рот с мылом, с искренней злостью. Но негромко, так как поняла, что происходит, едва дверь захлопнулась. Бриана ничего не видела, за исключением цветных разводов, которыми сетчатка глаза отреагировала на внезапную темноту. Однако вход в туннель был всего в футах в 10 или около того, и Бри услышала, как задвижки возвращаются на место. Они приводили в движение большими колесами на стальных дверях и издавали скрежещущие звуки, как будто кто-то разгрызал кости. Она осторожно повернулась, сделала 5 шагов и вытянула руки. Да, это действительно двери, большие, массивные, отлитые из стали и теперь накрепко закрытые. С той стороны она услышала смех. «Хихикают», — подумала она с негодованием, — «как мальчишки!» «Точно мальчишки!» Она сделала несколько глубоких вдохов, борясь со злостью и паникой. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, она разглядела между 15-футовыми дверями тонкую полоску света. Тень человека заслонила свет, но тут же отпрянула, сопровождаемая шепотом и хихиканьем. «Кто-то пытается заглянуть внутрь. Вот идиот!» – подумала Бри. «Что ж, удачи ему. Пусть попробует что-нибудь разглядеть». Не считая ниточки света, разделяющей двери, гидроэлектрический туннель под озером Эрочти был темным, как преисподняя. По крайней мере, можно использовать и эту ниточку света, чтобы сориентироваться. Размеренно дыша, Бриана с осторожностью. Не хотелось споткнуться и с грохотом упасть, чтобы еще больше позабавить бабуинов снаружи. Двинулась к металлическому ящику на левой стене, в котором были расположены силовые переключатели, контролирующие освещение туннеля. Она нащупала ящик и, обнаружив, что он заперт, на мгновение запаниковала, пока не вспомнила о большой бряцающей связке потертых ключей, которую вручил ей мистер Кэмпбелл. На каждом ключе была потрепанная бумажка с написанной от руки пометкой о его назначении. Естественно, Бри не могла прочитать эти чертовы пометки. Их грёбаный Энди Дэвис как бы между делом позаимствовал фонарик, которому полагалось висеть на ее ремне, сказав, что хочет заглянуть под грузовик, мол, масло подтекает. «Они это очень хорошо спланировали», – угрюмо подумала Бри, перебирая ключи. И после нудного копошения, царапания, вставляя их один за другим в крошечную невидимую скважину. Все трое явно были в этом замешаны – Энди, Крэг Маккарти и Роб Кэмерон. Она трезво оценивала ситуацию. И когда ее попытки осторожно повернуть поочередно все ключи не увенчались успехом, перестала экспериментировать. Бриана поняла, что добрые коллеги предусмотрели и это. Крэг брал у нее ключи, чтобы отпереть ящик с инструментами в грузовике, и вернул их с чрезвычайно учтивым поклоном. Они все вытаращились на нее, само собой, когда ее представили как нового инспектора по безопасности, хотя Бри предполагала, что им заранее был известен тот шокирующий факт, что она женщина. Роб Кэмерон, привлекательный молодой мужчина, который явно сам себе нравился, откровенно осмотрел ее с ног до головы, прежде чем с усмешкой подать руку. Бри окинула его таким же медленным оценивающим взглядом перед тем, как ответить на рукопожатие, а двое других рассмеялись. Впрочем, и Роб тоже, надо отдать ему должное. Бри не ощутила никакой враждебности, пока они все ехали на озеро Эрочти, и подумала, что заметила бы ее сразу. Это всего лишь глупая шутка, скорее всего. Честно говоря, захлопнувшиеся позади себя двери не первый намек на то, что что-то происходит, уныло размышляла Бри. Она была матерью слишком долго, чтобы упустить выражение скрытого удовольствия на лице мальчишки или нарочито невинный вид, который он на себя напускает перед тем, как устроить шалость. Именно такое выражение она бы заметила на лицах всей ремонтно-обслуживающей бригады, если бы внимательнее к ним пригляделась. Однако половину мыслей Бри занимала работа, а другая половина пребывала в XVIII веке, беспокоясь за Фергюса и Марсали и воодушевляясь образом своих родителей Йена, благополучно добравшихся наконец до Шотландии. Но что бы ни происходило в прошлом, давно произошло, решительно поправила она себя. Сейчас у нее есть другие поводы для беспокойства. Бри стало интересно, чего они ожидают от нее? Что она будет кричать, плакать, колотить в двери и умолять выпустить ее? Она тихонько вернулась к двери, прижала ухо к щели и в ту же минуту услышала рев двигателя грузовика и шорох выброшенного из-под колес гравия. Машина повернула на дорогу для обслуживающего транспорта. «Вы, чертовы ублюдки!» – громко произнесла она. Что они хотят этим доказать? Поскольку она не потешила их криками и плачем, они решили просто оставить ее тут замурованной и вернуться позже в надежде найти ее испуганной в слезах? Или даже лучше, с красным от ярости лицом, или, задумка еще коварнее, не желают ли они вернуться в управление гидроэлектростанциями с невинным видом и сообщить мистеру Кэмпбеллу, что новый инспектор просто не появился на работе сегодня утром. Бри медленно выдохнула через нос, размышляя. «Хорошо». Она выпотрошит их, как только представится возможность. Но что делать сейчас? Бри отвернулась от силового ящика, глядя в кромешную тьму. Именно в этом туннеле она еще не была, хотя и видела подобные во время экскурсии с мистером Кэмпбеллом. Один из самых первых туннелей гидроэлектрического проекта, который вручную киркой и лопатой выкопали в далеких 50-х. Он потянулся около мили сквозь гору и под частью затопленной долины, где сейчас простиралось значительно увеличившееся озеро Эрочти. По туннелю проходили рельсы для похожего на игрушечный электропоезда. Поначалу поезд возил рабочих, туннельных тигров, к месту работы и обратно. Сейчас от него остался только локомотив. Им иногда пользовались сотрудники гидроэлектростанции, которые проверяли огромные кабели, протянувшиеся вдоль стен туннеля, или ремонтировали гигантские турбины у подножия плотины, расположенные далеко на другом конце туннеля. До Бри дошло, что Роб, Энди и Крейг именно этим сейчас и занимаются. Они должны были поднять одну из массивных турбин и заменить поврежденную лопасть. Бри оперлась спиной о стену туннеля, прижав ладони к неровной скале и задумалась. Так вот, куда они направились. Хотя в темноте в этом не было необходимости, она закрыла глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и вызвала в памяти страницу увесистой папки. Сейчас та лежала на сиденье исчезнувшего грузовика, в которой были инструкционные и технические детали всех гидроэлектростанций, что находились в ведении Бри. Она просматривала схемы прошлой ночью, еще раз утром, наспех, пока чистила зубы. туннель вел к плотине. Им, очевидно, пользовались, когда строили ее нижние уровни. Какие именно? Если туннель связан с самой камерой турбины, то он заканчивается тупиком. Но если он примыкает на уровне верхнего помещения техобслуживания, огромного зала, оснащенного многотонными потолочными подъемными кранами, чтобы поднимать турбины из их гнезд, тогда там должна быть дверь. Раз с обратной стороны воды нет, то герметичность не нужна. Как Бри ни старалась, она не могла вспомнить схему в подробностях, чтобы с уверенностью утверждать, что на дальнем конце туннеля есть проход. Но проверить было несложно. Она заметила поезд в тот краткий миг, когда закрывались двери, и ей не пришлось долго блуждать на ощупь, чтобы попасть в открытую кабину крошечного локомотива. Интересно, забрали ли эти клоуны ключ от локомотива? Ха! Ключа не нужно! Мотор запускался при помощи переключателя на консоли. Бриана повернула переключатель, засветилась красная лампочка, и торжествующая Бри ощутила гул электрического тока, бегущего по рельсам внизу. Поезд работал проще некуда. У него имелся один единственный рычаг, который следовало толкать вперед или назад, в зависимости от выбранного направления. Она аккуратно сместила его вперед и почувствовала движение воздуха, обвивающего ее лицо, когда поезд тихо тронулся и поехал прямо вглубь земли.